Космология миров. Если мы беремся создавать виртуальные миры, мы можем сотворить в них любую космологию. Шутки ради, приспосабливать ее под уровень развития обитателей нашего мира. То есть, в первобытной фазе можно набросить вместо неба шкуру гигантского мифического животного с дырочками, через которые будут просвечивать небесный огонь в виде звезд. Потом сделать Землю плоской и расположить ее на китах. Дальше завести небесную механику, ну а напоследок напустить туману с большим взрывом и расширяющейся вселенной. И так далее без конца. А почему бы и нет? Ведь мы творцы, и закон нам не писан. А что может быть занимательнее, чем дурачить обитателей создаваемого нами мира, не правда ли? Наблюдать, как их ученые ломают голову над заведомо неразрешимыми вопросами, как их жгут на кострах за утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца, и сделать так, чтобы она действительно начала вращаться только после сожжения первого догадавшегося об этом еретика. Таким образом, мы оставим в дураках и тех, кто был уверен в обратном. Нам же самим не больно и не обидно, почему не позабавиться? Например, по мнению некоторых ученых, существует достаточно причин думать, что мы и сами находимся внутри симуляции. Гипотеза симуляции – философское положение о том, что реальность является симуляцией. Чаще всего предполагается, что это компьютерная симуляция. Чтобы симуляция выглядела реалистично для реципиента, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объекты, разум и сознание обитателя нашего мира – нас. Главной работой в этой области считается статья Ника Бострома «Доказательство симуляции», опубликованная в 2003 году в журнале Philosophical Quarterly. Впрочем, идея не нова. Еще в Древней Греции Пифагор основал школу, изучавшей базовую философскую концепцию своего создателя об иллюзии всего существующего. Представление о том, что реальность – это не что иное, как иллюзия, выдвигал вслед за Пифагором древнегреческий философ Платон, который пришел к выводу о том, что материальны только идеи, а остальные объекты – лишь тени. Такого же подхода придерживался и Аристотель, но с поправкой на то, что идеи выражаются в материальных объектах. Кроме того, положение об иллюзорности реального является одним из ключевых в некоторых религиозно-философских учениях, например, в целом ряде индийских философских школ, в рамках которых рассматривается концепция майи. Майя – иллюзия бытия, в частности, повседневного бытия человеческого существа на фоне существования вечного абсолюта – брахмана в индуизме или нирваны в буддизме. С развитием цифровых технологий теория о том, что реальность – это продукт компьютерной программы, которая была написана и реализована некой другой цивилизацией, начала приобретать большое количество сторонников. Важным теоретическим подспорьем в развитии гипотезы симуляции и некоторых других подобных положений стало появление термина «виртуальная реальность», предложенный в 1989 году изобретателем Джароном Ланье. И действительно, наша Вселенная выглядит так, будто ее сконструировали искусственно. Значения фундаментальных физических постоянных подозрительно идеальны для возникновения жизни во Вселенной. Может создаться впечатление, что их установили намеренно. Даже небольшие изменения в этих значениях привели бы к потере атомами стабильности или к невозможности образования звезд. Космология до сих пор не может убедительно объяснить этот феномен. Но одно из возможных объяснений связано с термином «мультивселенная». Что если существует множество вселенных, возникших в результате событий, сходных с большим взрывом, но подчиняющихся разным физическим законам? Случайным образом некоторые из этих вселенных идеальны для зарождения жизни, и если бы нам не посчастливилось оказаться в одной из них, то мы бы не задавались вопросами о мироздании, потому что нас попросту не существовало бы. Однако идея о существовании параллельных вселенных весьма умозрительна. Пожалуй, более умозрительна, чем предположение о том, что Вселенная является симуляцией. Так что существует вероятность того, что наша Вселенная на самом деле является симуляцией, параметры которой специально заданы создателями для получения интересующих их результатов – возникновения звезд, галактик и живых существ. В конце концов, можно с таким же успехом предположить, что и параметры реальной Вселенной, в которой живут наши создатели, были кем-то искусственно заданы. В этом случае принятие постулата о том, что мы находимся внутри симуляции, не объясняет загадки значений постоянных физических величин. Но, с другой стороны, физика Вселенной наших создателей может радикально отличаться от нашей. Некоторые специалисты в качестве доказательства того, что со Вселенной что-то не так, указывают на очень странные открытия, сделанные современной физикой. Особенно много подобных открытий дала нам квантовая механика, раздел физики, оперирующий чрезвычайно малыми величинами. Так выясняется, что и материя, и энергия обладают гранулированной структурой. Более того, разрешение, при котором мы можем наблюдать Вселенную, имеет свой минимальный предел. Если попытаться понаблюдать за более мелкими объектами, они просто не будут выглядеть достаточно четкими. Эти странные особенности квантовой физики как раз и могут быть признаками того, что мы живем внутри симуляции, подобно тому, как при попытке рассмотреть изображение на экране с очень близкого расстояния, оно распадается на отдельные пиксели. Но это очень грубая аналогия. Ученые постепенно приходят к выводу о том, что зернистость Вселенной на квантовом уровне может быть следствием более фундаментальных законов, определяющих пределы познаваемой реальности. Еще один аргумент в пользу виртуальности нашего мира гласит, что Вселенная, как представляется ряду ученых, описывается математическими уравнениями. А некоторые физики заходят еще дальше и утверждают, что наша реальность и является набором математических формул. Космолог Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института подчеркивает, что как раз такого результата можно было бы ожидать, если бы в основе законов физики лежал вычислительный алгоритм. Однако этот аргумент грозит увлечь нас в порочный круг рассуждений. Начать с того, что если некий сверхразум решит симулировать собственный реальный мир, логично предположить, что физические принципы в основе подобной симуляции будут отражать те, что действуют в его собственной вселенной, ведь именно так поступаем мы. В этом случае истинное объяснение математической природы нашего мира заключалось бы не в том, что он является симуляцией, а в том, что реальный мир наших создателей устроен точно таким же образом. Кроме того, симуляция не обязательно должна быть основана на математических правилах. Можно заставить ее функционировать случайным, хаотичным образом. В основе Вселенной может лежать математика, полагают некоторые ученые. Привело бы это к зарождению жизни в виртуальной вселенной, неизвестно, но суть заключается в том, что нельзя делать выводы о степени реальности вселенной, отталкиваясь от ее якобы математической природы. Однако, по словам физика Джеймса Гейтса из Мэрилендского университета, есть более убедительная причина полагать, что за физические законы отвечает компьютерная симуляция. Гейтс изучает материю на уровне кварков, субатомных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны в атомных ядрах. По его словам, кварки подчиняются правилам, которые в чем-то напоминают компьютерные коды, корректирующие ошибки в обработке данных. Возможно ли это? Может быть и так. Но не исключено, что подобная интерпретация физических законов – лишь самый свежий пример того, как человечество испокон веков интерпретировало окружающий мир, исходя из знаний о последних достижениях технологического прогресса. В эпоху классической механики Ньютона Вселенная представлялась часовым механизмом. А позднее, на заре компьютерной эры, ДНК рассматривали в качестве своего рода хранилища цифрового кода с функцией хранения и считывания информации. Возможно, мы просто каждый раз экстраполируем наши текущие технологические увлечения на законы физики. По всей видимости, очень трудно, если вообще возможно, найти убедительное доказательство тому, что мы находимся внутри симуляции. Если только в программном коде не допущено множество ошибок, будет непросто создать тест, результатом которого нельзя было бы найти какого-либо иного, более рационального объяснения. Даже если наш мир и является симуляцией, говорит Смут, мы можем никогда не найти этому однозначного подтверждения, просто в силу того, что такая задача не под силу нашему разуму. Ведь одной из целей симуляции является создание обитателей, которые функционировали бы в рамках установленных правил, а не нарушали их преднамеренно. Впрочем, есть более серьезная причина, по которой нам, возможно, не стоит особо беспокоиться о том, что мы являемся лишь строчками программного кода. Некоторые физики считают, что реальный мир в любом случае именно таким и является. Терминологический аппарат, используемый для описания квантовой физики, все больше начинает напоминать словарь по информатике и вычислительной технике. Некоторые физики подозревают, что на фундаментальном уровне природа может представлять собой не чистую математику, а чистую информацию, биты, наподобие компьютерных единиц и нулей. Ведущий физик-теоретик Джон Уиллер дал этой догадке название «вещество из информации». Согласно данной гипотезе, все, что происходит на уровне взаимодействий фундаментальных частиц и выше, представляет собой своего рода вычислительный процесс. Вселенную можно рассматривать как гигантский квантовый компьютер, говорит Сет Ллойд, сотрудник Массачусетского технологического института. Если посмотреть на внутренний механизм Вселенной, то есть на структуру материи в самом мелком из возможных масштабов, мы увидим квантовые биты, участвующие в локальных цифровых операциях. Таким образом, если реальность всего лишь информация, то не имеет значения, находимся мы внутри симуляции или нет. Ответ на этот вопрос не делает нас более или менее реальными. Как бы то ни было, мы просто не можем быть ничем, кроме информации. Имеет ли для нас принципиальное значение, была эта информация запрограммирована природой или неким сверхразумом? Вряд ли, но разве что во втором случае наши создатели теоретически способны вмешаться в ход симуляции и даже вовсе прекратить ее. Но что мы можем сделать, чтобы этого избежать? Тегмарк рекомендует нам всем по возможности вести интересную жизнь, чтобы не наскучить нашим создателям. Разумеется, это шутка. Наверняка у любого из нас найдутся более веские мотивы жить полной жизнью, чем страх того, что в противном случае нас сотрут. Но сама постановка вопроса указывает на определенные изъяны в логике рассуждений о реальности Вселенной. Мысль о том, что неким экспериментаторам высшего порядка в конце концов надоест с нами возиться, и они решат запустить какую-нибудь другую симуляцию, слишком отдает антропоморфизмом. Как и высказывание Курцвейла по поводу нашей Вселенной в качестве чьего-то школьного эксперимента, она подразумевает, что наши создатели всего лишь капризные подростки, развлекающиеся с игровыми приставками. Разумеется, любые попытки представить, каким образом могли бы действовать сверхразумные существа, неизбежно приведут к экстраполяции нашего собственного опыта. Но это не отменяет ни научности такого подхода. Вселенную можно представить и в виде квантового компьютера. Но что нам это даст? Вероятно, не случайно многие поборники идеи всеобъемлющей симуляции признаются, что в юности запоем читали научную фантастику. Не исключено, что выбор чтения предопределил их взрослый интерес к проблематике внеземного разума, но он же побуждает их теперь к тому, чтобы облекать свои размышления в привычные жанру формы. гарвардский физик Лиза Рэндалл не может понять энтузиазма, с которым некоторые ее коллеги носятся с идеей реальности как тотальной симуляции. Для нее это ничего не меняет в подходе к восприятию и исследованию мира. По мнению Рэндалл, все зависит от нашего выбора, что именно поднимать под так называемой реальностью. Вряд ли Илон Маск целыми днями размышляет о том, что окружающие его люди, его семья и друзья – всего лишь конструкторы, состоящие из потоков данных и проецируемые в его сознание. Отчасти он этого не делает, потому что постоянно думать подобным образом о погружающем мире просто не получится. Но гораздо важнее то, что мы все знаем в глубине души. Единственное стоящего нашего внимания определение реальности – это наши непосредственные ощущения и переживания, а не гипотетический мир, спрятанный за кулисами. Однако интерес к тому, что в действительности может стоять за миром, доступным нам в ощущениях, нет ничего нового. Философы задаются подобными вопросами на протяжении многих веков. С нашей точки зрения квантовый мир нелогичен. Еще Платон полагал, что принимаемое нами за реальность может быть лишь тенями, проецируемыми на стену пещеры. Согласно Иммануилу Канту, хотя некая вещь в себе, лежащая в основе воспринимаемых нами образов, и может существовать, познать ее нам не дано. Знаменитая фраза Рене Декарта «мыслью, следовательно, существую» означает, что способность к мышлению – единственный четкий критерий существования. Концепция мира как симуляции преподносит эту старую философскую проблему в современной высокотехнологичной обертке, и в том нет большой беды. Как и многие другие парадоксы философии, она заставляет нас критически взглянуть на некоторые укоренившиеся представления. Но до тех пор, пока мы не сможем убедительно доказать, что намеренное разведение реальности и испытываемых нами ощущений от нее приводит к очевидным различиям в нашем поведении или в наблюдаемых нами явлениях, наше понимание реальности не изменится каким-либо существенным образом. Эмпирические явления без четкого научного объяснения, которые могут указывать на то, что наша Вселенная является иллюзией, симуляцией. До сих пор у нас нет объяснения существования нашей Вселенной. Каково происхождение материи, энергии и пространства-времени, сформировавших Вселенную? Возможно, это указывает на то, что ответ находится в другом мире. Точно так же, как обитатель компьютерной симуляции не сможет объяснить существование его мира без того, чтобы понять, что его мир имеет совсем иную и недоступную его изучению материальную основу – компьютерные микросхемы нашего мира. Так, возможно, и мы не можем понять истинные причины возникновения материи. Теория Большого Взрыва имеет множество несоответствий и практически ничего не объясняет. Она скорее напоминает теорию наблюдателя в одномерном мире, что наклонная плоскость, по которой он двигается, возникла в результате некоего взрыва. Почему в наблюдаемой Вселенной существует гораздо больше материи, чем антиматерии? В этом также наблюдается некий волевой акт. Будет так, а не иначе, а как вы это объясните, нас, создателей вашего мира, не волнует. Объяснение, что тогда вся бы Вселенная аннигилировалась, тоже не работает. Это все равно, что сказать, что Вселенная существует, потому что она существует. Почему скорость света в вакууме максимальна, конечна и постоянна в нашей Вселенной? Причем она очень мала относительно размеров нашей Вселенной. Так, расстояние до ближайшей галактики Андромеды свет покрывает за 2 миллиарда лет. А чтобы прибыть из наиболее удаленных уголков наблюдаемой нами Вселенной, свету понадобилось более 13 миллиардов лет, времени в 3 раза большего, чем существует Солнце и Земля. То есть такое ограничение скорости передачи информации позволяет, в принципе, вообще не создавать никакую Вселенную. Все равно наблюдатель, то есть мы, в принципе туда никогда не долетят и сигнал не пошлют. Хотя, с другой стороны, нам известно, что по общей теории относительности Эйнштейна, чем объект движется ближе к скорости света, тем медленнее для него идет время, что позволяет живому наблюдателю забраться за период его жизни довольно далеко. Но вот возможность разгона макрообъекта до скорости света вызывает сомнения. Итак, скорость света волевым решением Создателя мира устанавливается как фундаментальная физическая константа, которая точно равна 299 792 458 метров в секунду. То есть мысленно принимается за константу и на этом постулате, а также на идее, что все инерциальные системы отсчета равноправны, Альберт Эйнштейн построил свою специальную теорию относительности, которую вот уже 100 лет никто не может опровергнуть. Но почему, собственно, она такая постоянная, такая максимальная и такая конечная? Ответа так и нет, это лишь аксиома. То есть принятое на веру утверждение, подтверждаемое наблюдениями, но никак ниоткуда логически или математически невыводимое. И вполне вероятно, что не такое уж и верное, однако никто до сих пор не смог его опровергнуть никаким опытом. Почему нулевая энергия вакуума не приводит к большому значению космологической постоянной? Что отменяет эту зависимость? Оценочное распределение темной материи и темной энергии во Вселенной. 74% темная энергия, 22% темная материя, 3,6% межгалактический газ и 0,4% наблюдаемые звезды. Что является причиной наблюдаемого ускоренного расширения Вселенной, фаза де Ситтера? Почему плотность энергии темной компоненты энергии величина того же порядка, что и плотность вещества в настоящее время, тогда как эти два феномена с течением времени развивались совершенно по-разному? Может быть, это потому, что мы ведем наблюдение в нужное время? Является ли темная энергия космологической константой, или же она является динамическим полем, некой квинтэссенцией, такой как фантомная энергия? Что такое темная материя? Связана ли она с суперсимметрией? Связан ли феномен темной материи с той или иной формой материи, или это на самом деле является расширением гравитации? Что является причиной согласованного движения большой группы скоплений галактик к одной точке Вселенной? Почему Вселенная имела такую низкую энтропию в прошлом, приведшую в результате к различию между прошлым и будущим и второму закону термодинамики? Почему удаленная от нас часть Вселенной так однородна, тогда как теория Большого Взрыва предсказывает измеримую анизотропию небесной сферы больше, чем она наблюдается? Некоторые общие особенности микроволнового излучения неба на расстояниях более 13 миллиардов световых лет, по всей видимости, говорят о наличии как движения, так и ориентации Солнечной системы. Является ли это следствием систематических ошибок обработки, загрязнением результатов ложными эффектами или необъяснимым нарушением принципа Коперника? Что такое трехмногообразие сопутствующего пространства, то есть сопутствующее пространственное сечение Вселенной, неофициально называемое формой Вселенной? Ни ее кривизна, ни топология в настоящее время неизвестны, хотя кривизна, скорее всего, близка к нулю на наблюдаемых масштабах. Гипотеза космической инфляции предполагает, что форма Вселенной может быть неизмеримой. Но с 2003 года команда Жана Пьера Люмине и другие группы полагают, что Вселенная может иметь форму додекаэдрического пространства Пуанкаре. Является ли форма Вселенной неизмеримой, представляет собой пространство Пуанкаре или имеет другое трехмногообразие? Почему в наблюдаемой части Вселенной в настоящее время отсутствует термодинамическое равновесие? На все эти и другие вопросы можно ответить тем, что Вселенная является виртуальной симуляцией с намеренно назначенными в ней законами и параметрами, и что они совершенно не обязаны объясняться самодостаточностью, самозарождением и саморазвитием нашей Вселенной. Более того, даже сами эти законы вовсе не обязательно должны быть абсолютными и неизменными. В соответствии со своей свободной волей и властью Создателя нашего мира, некий Творец может совершенно произвольно создать любые явления и объекты, которые наши ученые будут веками называть парадоксами. Действительно, не слишком ли много вопросов и несоответствий для самодостаточного самозародившегося мира? Итак, на примере космологии нашего мира можно сделать вывод, что космология создаваемых миров вовсе не обязательно должна быть объяснима, что называется «does not have to make sense». И для ее создания не надо быть суперразумом. Даже ребенок может создать произвольную космологию мира в соответствии со своим вкусом. А ученые этого созданного мира озадачатся неразрешимыми загадками на все времена. Все предложенные за многие тысячелетия теории, объясняющие нашу Вселенную, благополучно проваливаются. Так медленно уходит в небытие знаменитая теория струн, которая так и не сделала ни одного верного предсказания относительно космологии. Сейчас входит в моду так называемая исключительно простая теория всего. Единая теория поля, которая объединяет все известные физические взаимодействия, существующие в природе, предложенная американским физиком Гарретом Лисси 6 ноября 2007 года. Теория основана на группе Ли типа Е8 и интересна своей элегантностью, но требует серьезной доработки. Некоторые известные физики уже высказались в ее поддержку, однако в теории обнаружен ряд неточностей и проблем. Такой подход к строению Вселенной на самой малой шкале можно увидеть и в компьютерных симуляциях, когда сложные формы выстраиваются из элементарных виртуальных структурных единиц. Программу построения единой теории поля высказал еще Альберт Эйнштейн, и после создания общей теории относительности посвятил весь остаток своей жизни попытке построить такую теорию. Многие физики столь же безуспешно пытались построить единую теорию поля. Именно поэтому сообщение о публикации Лисси вызвало неоднозначную реакцию.